Что ж, меня это очень даже устраивало. Я твердо решил во что бы то ни стало сделать свой звонок, и мне вовсе не улыбалось, чтобы меня на полдороги затащили в постель. Тем не менее, Лоис оказалась в домике. Лежала на кровати и дожидалась меня. Все бы ничего, если б ни одна мелочь. Ее череп был разбит камнем, который валялся рядом с ее головой на подушке, залитой кровью. Я застыл на пороге, схватившись за дверь, протяжно скрипнувшую ржавыми петлями. Лоис лежала, вытянув руки по швам, и выглядела расслабленной, будто спала. Ее волосы рассыпались по подушке. Черное покрывало, кое-где запятнанное густыми ярко-красными потеками. Облизнув пересохшие губы, я медленно обвел взглядом комнату. Ничего не изменилось. На спинке стула висели мои плавки. Ящик ночного столика был слегка приоткрыт. Чемодан с поднятой крышкой стоял в изножье кровати.